Стратегия номер три. Отличайтесь от других. I got a question for you. У меня для вас вопрос. Does anybody know? Кто-нибудь знает? What the green monkey principle of leadership is? Что значит принцип зеленой обезьяны в лидерстве? Ha-ha, do you know? Знаете? You probably don't. Скорее всего, нет. You know why? Знаете почему? Because I just made it up. Потому что я только что сам его придумал. Actually, I made it up a few days ago. На самом деле, я придумал его пару дней назад. I was speaking on leadership in a conference. Я выступал на тему лидерства на одной из конференций. And I was putting together my leadership principles. И когда я собирал воедино все принципы лидерства, so I created the green monkey principle. Я придумал свой принцип зеленой обезьяны. Why did I call the green monkey principle? Почему я назвал его именно так? Well, because it was weird. Потому что это странно. It was different. Потому что это отличает меня от других. And there's no such thing as a green monkey. И зеленых обезьян по сути нет. Now what am I trying to tell you here? Что я пытаюсь вам сказать? If you want to change your environment, если вы хотите изменить окружающую среду, you've got to be different. Вы должны чем-то отличаться от других. Sameness doesn't sell. Потому что одинаковость не помогает продавать. Most companies are running after each other like dogs with their tongues hanging out of their mouth. Большинство компаний преследуют друг друга как собаки, у которых язык висит через плечо. Trying to pick up scraps out of the garbage. Они пытаются подбирать объедки. Rather than leading the market in a new direction. Они не могут направить рынок по новому пути. And the only way you can do this is to be different. И единственный способ, которым вы сможете это сделать, это отличаться от других. One of the greatest marketing gurus of all time. Один из самых выдающихся гуру маркетинга всех времен. You know who I'm talking about. Вы знаете, о ком я. One of the authors of Funky Business. Один из авторов книги «Бизнес в стиле фанк». He says this, and I love this. Он сказал такую потрясающую фразу, которая мне очень нравится. You can be cheap like IKEA. Вы можете быть дешевым, как IKEA. Or sexy like BMW. Или привлекательным, как BMW. Think about this for a minute. Задумайтесь об этом. If you're in the middle, если вы где-то посередине, you're dead. Вам конец. There's no reason for the customer to consider you. Нет ни одной причины, по которой покупатель будет рассматривать вас как вариант. Go into IKEA. Приезжайте в IKEA. It's cheap stuff. Там все очень дешево. Quality's not bad, considering the price. Качество очень неплохое для такой цены. Don't get a lot of service. Там, конечно, сервиса вам почти не предложат. It's definitely not sexy. Там, конечно, не очень привлекательно. But the model's brilliant. Но модель идеальна. And it works. И все работает. They own that price position. Они захватили эту ценовую позицию. They own the category. Они захватили эту категорию. And they do it well. И у них там хорошо все получается. Then you've got BMW. А потом, с другой стороны, у нас есть BMW. Sexy. Привлекательно. Hey, it's great. Да, и это замечательно. People want to be sexy. Люди хотят быть привлекательными. They want to be cool. Они хотят быть крутыми. Not everybody can afford it. Не все могут себе это позволить. Does BMW care? Но если дело до этого самой компании BMW? Nope. Конечно, нет. They're just trying to go after one target group. У них очень четкая целевая группа. Both companies. И обе компании. Different strategies. Выбрали для себя разные стратегии. Same principles applying. Но принцип один и тот же. They're different. Они отличаются от других. Here's a question I ask people in my seminars. Вот вопрос, который я задаю людям на своих семинарах. Can you tell me right now why you're different? Скажите мне, пожалуйста, прямо сейчас, чем вы отличаетесь от других? Go ahead, try. Пожалуйста, попытайтесь. Pull out a piece of paper right now. Достаньте, пожалуйста, листочек бумаги. Make your list. И составьте список ваших отличительных черт. I'll wait for you. Я подожду. I'll give you some mood music. Если хотите, могу даже напеть вам что-нибудь для настроения. Okay, done? Написали? Well, you should have been, actually. It shouldn't take you more than 5 seconds to be able to answer that question. По крайней мере, должны были, потому что для ответа на этот вопрос у вас не должно уйти больше 5 секунд. And most marketing departments can't answer it. А большинство отделов маркетинга не могут ответить на этот вопрос. That should be scary. И это должно пугать. Here's what's even more scary. Но вот что пугает еще больше. Most marketing departments, if they do answer it, say the same thing. Большинство отделов маркетинга, если они делают нечто подобное, на их листках написано одно и то же. Well, we got quality. У нас хорошее качество. Wrong answer. Ответ неправильный. Everybody's got quality. Потому что качество есть у всех. And even if somebody doesn't, they're supposed to. А если у кого-то его и нет, то оно быть должно. Okay, John, we've got service. Хорошо, Джон, мы записали сервис. That's no good. Это тоже недостаточно. Everybody expects that anyway. Все ожидают хорошего сервиса в любом случае. Yeah, but stop, John. Но, Джон, перестань. My competitor really doesn't have quality and really doesn't have service. У моего конкурента нет на самом деле ни качества, ни обслуживания. Okay, maybe. Хорошо, может быть. I'm sure somebody in your market will at some point in time, real quick. Я уверен, что в какой-то момент времени на вашем рынке появится человек, у которого есть и то, и другое. And even if they don't. А даже если не появится. Your competitors are still going to tell that to the customer. Ваши конкуренты все равно будут говорить это клиентам. Customer expects quality. Потому что клиент ожидает качества. They expect service. Он ожидает хорошего обслуживания. Here's another one. Вот еще один пример. Expertise. У нас все сотрудники эксперты. They expect that too. Они и этого ожидают. Those are not differentiations. Это уже не отличительные черты. A Volkswagen bug being small and ugly, that's a differentiation. А Volkswagen жук, маленькая уродливая машинка, вот это отличительная черта. A Ferrari being red and expensive. Ferrari дорогая и красная. That's a differentiation. И это отличительная черта. Hey, Starbucks expensive coffee. Starbucks это дорогой кофе. That's a differentiation. Это тоже отличительная черта. Why are you different? А чем вы уникальны?